Издательство «Эксмо». Александр Томоников. «Свинцовые сумерки». Читает Сергей Уделов. Глава первая. Капитан военной разведки Глеб Шубин замер от неожиданности на пороге домика. Он только прибыл в штаб 6-й армии вместе с остальным пополнением из тыла и был удивлен раздавшимся со всех сторон радостным восклицанием. Молодой человек прижал ладонь к козырьку фуражки и отчеканил. «Капитан Шубин прибыл во вторую часть 12-й дивизии 6-й армии». Его тут же обняла за плечи чья-то рука, в ухо гаркнул веселый голос. «Ошибаешься, капитан, прибыл ты в 6-ю гвардейскую краснознаменную армию. Вот!» Перед глазами мелькнул желтоватый лист депеши с серыми буквами приказа. Он успел цепким взглядом выхватить главные слова. Сформировать главнокомандующий ставки и, набрав побольше воздуха в легкие, сказал: «Поздравляю, товарищи! Рад буду служить вместе с вами!» В ответ одобрительно загудели веселые голоса. «Вот это по-нашему, по-офицерски!» «Бравый вояка прибыл! Ну-ка, давай за гвардейскую прими!» Перед лицом в сизом от пыхтящих самокруток и папирос дыму мелькнула облупленная металлическая кружка с прозрачной жидкостью. Фронтовые 100 грамм. Глеб задержал дыхание, пока жидкий огонь прокатывался по горлу, и выдохнул, когда тепло разлилось в груди. «За Родину! За Победу!» В ответ ему вторили крики «Ура! За Победу!». Вокруг смеялись, говорили, поздравляли друг друга офицеры, служащие штаба, командиры подразделений. Небольшая комната была полна народа в гимнастерках с кружками и походными фляжками в руках. Люди шумели, обнимались, угощали друг друга, звонко чокались металлическими боками посудин, отмечая почетное звание. В Красной армии ведь гвардейская означает, что военная часть является образцово-показательной, особое звание получило за мужество, героизм и воинское мастерство, проявленное в сражениях с врагом. В открытые окна лился потоком аромат сирени, которая белела пышной пенной волной вокруг уцелевшего здания сельского клуба, добавляя маленькому празднику мирные нотки. Деревенские мальчишки облепили крошечное крыльцо и пристенки клуба, пытаясь по звукам определить, что за торжество проходит у военных, которые расположились в их поселке. Улыбки, радость переполняли грудь от ощущения близкой мирной жизни. Казалось, вот-вот будет победа, осталось совсем немного, еще чуть-чуть, и враг освободит многострадальную советскую землю. Под Сталинградом Красная армия разгромила гитлеровские войска, заставила остановить свое кровавое наступление, развернуться и бежать прочь с огромными потерями. И это переломило ход сражений, дало ощущение уверенности, что они смогут защитить свою родину. Теперь Советский Союз километр за километром возвращал себе захваченную врагом землю, отвоевывал, вырывал из лап фашистов каждый город, деревню, село. Приятная мысль о скорой победе кружила голову сильнее, чем глоток фронтового спирта или пряный запах цветущей сирени. Глеб Шубин втянул во всю мощь легких густой аромат сирени, протянул руку и сорвал за окном ветку в мелких нежных лепестках. Пальцы ловко воткнули гибкий стебелек в тугой узел черных кудрей, стоящей рядом радистки. Та в ответ на хулиганскую выходку только тепло улыбнулась и приладила неожиданный подарок в глубину черных волос. Они снова обменялись теплыми улыбками без единого слова, отчего мужчина защемило в груди. Как же он счастлив сейчас, живой молодой человек, а не опытный капитан фронтовой разведки, который повидал много за 3 года войны. На спину в пыльной после дороги гимнастерке легла вдруг тяжелая рука. Низкий бас прогудел прямо в ухо. «Капитан Шубин, генерал Ростов, твой командир. Поздравляю с прибытием!» Глеб, мгновенно вернувшись в реальность при фронтовой территории, сунул руку в нагрудный карман за документами. «Товарищ генерал, вот документы. Извините, только зашел, а тут праздник. Потерял бдительность». Генерал-майор Николай Ростов, высокий мужчина с острыми стрелками усов над узкой верхней губой, лишь кивнул в ответ. Болтать он не привык, военная специальность приучила его чаще молчать и приглядываться к собеседнику, высматривая в чужих жестах, манере разговора, характеры, помыслы нового подчиненного. Коротким движением головы Ростов позвал капитана за собой, подальше от веселой компании в штабе части. Они прошагали за дом, и деревенские ребятишки, увидев их, словно воробьи, рассыпались в разные стороны. Военные свернули по утоптанной дорожке между уцелевших изб, потом спустились вниз по склону и оказались у большого деревянного строения, которое раньше служило огромным хранилищем колхозного урожая. Сейчас здесь висело грязно-белое полотнище с красным крестом, санитарный пункт военной части, расположившийся внутри и вокруг хранилища. Рядом с дверью стояли ведра с водой и лежал ворох окровавленных перевязок, приготовленных к стирке. Здесь не было слышно смеха, радостных поздравлений. Было тихо и мрачно. Перед тем, как толкнуть дощатую дверь, Ростов, наконец, внимательно посмотрел в уставшее, запыленное после дороги лицо разведчика. «Капитан, времени на объяснение нет. Сейчас сам поймешь, почему так говорю. Внимательно слушай и запоминай». Он шагнул в глубину полумрака, осторожно придерживая дверь. За ним проследовал Глеб, всматриваясь в белые пятна вокруг. Когда глаза привыкли к темноте, он увидел, что в хранилище лежат люди, раненые полевого госпиталя. Они лежали на самодельных лежанках из досок, кучах старой соломы, и были укрыты одеялами или простынями. На некоторых полотнищах проступили кровавые разводы от страшных ран, но никто не стонал и не кричал. Изувеченные бойцы терпеливо лежали, сжимая зубы, чтобы вынести терзающую раны боль. Санитарка в застиранном переднике метнулась к генералу Ростову. «Быстрее, быстрее же! Плоха она совсем!» Командир молча кивнул и в три быстрых шага оказался в углу, где под гимнастеркой в багровых пятнах лежала девушка. Черные волосы скатались в колтуны с кусками сухой травы и грязи. Бледное личико запрокинулось, даже под толстым сукном было видно, как ее маленькое тело ходит ходуном от тяжелой лихорадки. При звуке шагов больная открыла блестящие черные глаза. Глеб вдруг с ужасом понял, что перед ним совсем ребенок, девочка лет 13. Генерал с нежностью провел по волосам девочки и поправил сползающую накидку. «Варя, я Николай Ростов, командир разведподразделения. Со мной разведчик капитан Шубин. Врач передал мне, что ты хочешь что-то рассказать». Сухие губы прошептали еле слышно, так что мужчинам пришлось наклониться почти к самому рту Вари. «Сбежала из Ивни, где у фашистов штаб. Они меня посудомойкой взяли при столовой. Год на них работала. Сестренок и мать кормить надо было. Я по-немецки понимаю. Мама научила по учебникам. Они промеж собой разговаривали про цитадель, готовится операция. Так ее называют фрицы, цитадель. Рубежи строит. Дайте карандаш. Я нарисую план». Ростов щелкнул планшетом, зашуршал бумагой. Девочка на секунду прикрыла глаза, чтобы передохнуть. Ее грязные пальчики в ссадинах и коростах вдруг нащупали крепкую ладонь Шубина. Она с трудом прохрипела: «Маму я бросила и сестренок. Неделю шла по лесам. К нашим выходила. Мама меня отправила. Она сказала, что важно это. Про цитадель. Нельзя немцам дать обратно развернуться». По горячей коже, тяжелому свисту в груди после каждого слова Глеб понял: у девочки воспаление легких. Ее хрупкое тело сейчас мучает страшная ломота и лихорадка, выкручивая кости, затемняя сознание. И все же она через силу говорит, тратя последние капли жизни на важную информацию. «Я долго шла через лес. Днем пряталась, а ночью шла. Самолеты бомбили, и мне железка вот сюда прямо в бок попала». На глазах у нее выступили слезы. «Больно так, как горячим углем прижигает. Быстрее карандаш давайте, помру я, наверное. Нарисую, что видела». В пальце девочки лег химический огрызок. Шубин подхватил планшет и пристроил на нем лист. «Давай, Варя, ты говори, я буду помогать рисовать». С трудом появилась первая линия, потом вторая. Девочка выдохнула. «Это в документах было у немцев. Я посуду, когда собирала, успела рассмотреть. Возле Ивни строят укрепление. Аэродром между Белой и Ракитным». На белых губах выступила кровавая пена, но девочка продолжала говорить, вцепившись изо всех сил в карандаш. «Тут вот ящики какие-то сложили. Мы ночью с мамой сходили, прочитали надписи. Это тротил. Немцы хотят идти на Курск. Это точно. Я всю неделю слушала их разговоры. Они при мне не боялись говорить. Думали, дурочка деревенская». По лбу покатились крупные капли пота, каждое слово давалось Варе все с большим трудом. Она на глазах теряла силы. Ростов бросился в соседнюю комнатушку, где гремели инструменты и звучали короткие, отрывистые приказы врача. Он схватил за плечо хирурга в окровавленном переднике. «Доктор, девочки, которую в лесу нашли караульные, помогите ей. Ей совсем худо, надо спасти. Что надо? Сахар, еды, хлеба? Как ей помочь? Нельзя ей умирать. Она же линию фронта перешла, она важный источник информации о германской операции. Помогите ей!» Врач покачал головой, глаза под очками стали печальными. Он тихо объяснил. «Поздно. Воспаление слишком сильное. Никакие лекарства не помогают, операция тоже не спасет. У нее серьезное ранение легкого. Рана инфицировалась, пока она шла через лес. К сожалению, никаких шансов выжить. Мы больше ничем ей помочь не можем». Когда Ростов шагнул обратно к кровати Вари, Глеб сжимал маленькую ладошку и кивал. По лицу его текли непрошенные горькие слезы от того, что Варвара, уже почти в забытии, повторяла одну и ту же просьбу. «Маме, помогите, сестренкам, помогите. Освободите от немцев дом мой, прогоните фашистов». Багровые пузырьки закипали в уголках рта. От каждого произнесенного слова девочка захлебывалась собственной кровью и все же продолжала умолять, не отрывая черных огромных глаз от лица разведчика. «Помогите им, освободите нас от фашистов, прогоните немцев, обещаете?» «Я обещаю, милая, обещаю. Ты такая молодец, ты смелая, ты нам очень помогла». «Я обещаю. Маме твоей расскажу про твой подвиг, всем расскажу. Я все сделаю, освободи, мы поганой метлой их выметим». Варя мелко задрожала, выгнулась от жгучей, невыносимой боли, рвущей ее изнутри, и вдруг обмякла. Тонкие руки вытянулись вдоль тела, лицо разгладилось от гримасы боли, широко распахнутые глаза застыли, глядя в одну точку. Смерть забрала молодую жизнь. Шубин медленно, словно во сне, собрал планшет, лист со схемой и карандаш. Сбоку промелькнула жилистая женская рука, она сноровисто прикрыла веки умершей девочки. «Ну все, отмучилась бедняжка. Варюша так вас ждала, повторяла без конца, чтобы разведчиков позвали. Ноги в кровь стерла, по лесам шла до нас». Санитарка, прощаясь с девочкой, погладила черные пряди и, приподняв полу шинели, прикрыла навсегда окаменевшее личико. Генерал Ростов, тяжело ступая, вышел из госпиталя, прошел несколько метров и остановился. Рядом в молчании замер капитан. Они оба смотрели на приоткрытое окно стоящего на взгорье клуба, где все так же мелькали радостные лица, звенели голоса. Вот промелькнули черные волны волос с белым пятном сирени. Только перед глазами Глеба стояли черные прядки Вари, которые грязными сосульками, мокрые от убившей ее лихорадки, разметались по гнилой соломе в темном сарае. Генерал вдруг резко развернулся к Шубину и положил ему руку на плечо. Пальцы железной хваткой впились в мускулы под гимнастеркой. «Я много о тебе слышал, капитан. От Уколова, Попова, твоих бывших командиров. Хвалят тебя все. Умеешь решать сложные задачи. Здесь, капитан, не просто задачка. Ты сам все видел. Человеческие жизни на счету. Девочка погибла, еще сотни тысяч погибнут, если гитлеровская армия снова наберет силы и обратно вернется. Нельзя этого допустить. Нам уже поступали сведения, что немцы разрабатывают на южном направлении операцию. Поэтому я затребовал тебя в армейскую разведку нашей части. Ты сам слышал. Варя подтвердила, что немцы от планов ликвидации Курского выступа перешли к действиям. У тебя задача повышенной сложности. Разведка на территории врага. Собирай группу, переходите линию фронта и возвращайтесь с разведданными. Количество частей, техники, места расположения, учитывая, что надо отразить не только наступление, а еще подготовить наше движение вперед. Гитлер строит сейчас промежуточные рубежи по линии отступления, используя тактику «выжженная земля». Мирное население в могилу или в лагерь. Все сооружения, дороги, станции, заводы взрывает, топит, сжет. Поэтому важно узнать каждую деталь в немецком тылу. С помощью добытой информации командование фронта сможет организовать ответное наступление. Мы ударим с воздуха, из зенитного орудия, по названным разведкой координатам. Через 3 часа жду тебя с докладом и намеченным маршрутом по оккупированной местности. Ступай сейчас в избу, где раньше жил мельник, прямо по проулку и потом за клуб. Там тебя ждет парнишка, рядовой Воробьев. Побеседуй с ним, приглядись. Я планирую тебя отправить в разведку с этим парнем. Но решать только тебе, подойдет ли напарник или нет. Готов ты к такому, капитан Шубин?» Глеб стоял на протяжении его речи, не отрывая глаз от окна с радостными людьми. Потом поднял тяжелый взгляд на генерала. Его больше не переполняло радость и ожидание скорой победы. Злость и ненависть, желание отомстить за замученную Варю, горячая клятва спасти ее родных жгли его изнутри. Шубин кивнул. «Товарищ генерал, девочка сюда раненая и босая дошла через лес прямо через вражеские части. Значит, это возможно. Поэтому я тоже смогу выполнить задачу. Обещаю вам, любыми силами и путями я добуду разведданные, и мы освободим нашу землю от фашистов, полностью разгромим их».